оставил по себе незабвенную память. Между тем, в России Министерство народного просвещения давно уже тяготилось Петербургским институтом слепых. Министерству было не по нутру иметь заботы о людях, просветительные запросы которых при строительстве русского государства до сих пор еще никогда в расчет не принимались. Однако, покуда институтом управлял иностранец Гаюи, министерство кое-как его терпело. Но вот Гаюи оставил пределы России, министерство почувствовало себя на свободе. В Петербурге существовало так называемое «ведомство императрицы Марии», возглавляемое женой покойного императора Павла. На своем бюджете оно имело самые разнохарактерные учреждения – больницы, приюты для сирот, богадельни, пансионы для дочерей благородных родителей и тому подобное. За последнее время сюда же была зачислена открывшаяся недавно школа для глухонемых. Министерство предложило ведомству императрицы Марии принять от него, кстати, институт слепых. Конечно, было бы куда проще министерству институт закрыть, но он именовался императорским, а это в отношении к нему заставляло министерских чиновников проявлять осторожность. Ведомству понятны были даже его заботы о глухонемых, не говоря уже о всех других презреваемых им детях и взрослых, больных и сирот. Глухонемые тоже ведь, как и все, имели зрение, лишь не обладали даром слуха, но уравнять со всеми еще и слепых ведомство императрицы Марии никак уже не могло и отказалось принять от министерства институт. Оказалось в Петербурге другое аналогичное ведомство, недавно открывшееся под покровительством Александра, императорское человеколюбивое общество. Министерство народного просвещения обратилось после неудачи своей в ведомстве императрицы в общество императора, с которым ему удалось договориться о передаче института. Передача состоялась в 1819 году. Последующие события, развернувшиеся в институте, описаны в журнале «Русская старина» за 1871 год. В этом описании длинное наименование императорского человеколюбивого общества употреблено в сокращенной форме ИЧО. Мы здесь последуем тому же примеру. Первым шагом совета ИЧО было увольнение директора института Протопопова и замена его Мартыном Пилецким. Новый администратор, в свою очередь, поспешил избавиться от помощника Ваганова. Дальше ИЧО приняло меры к пополнению числа учащихся. Оно предписало губернаторам собрать подробные сведения о количестве слепых в их губерниях и более способных из них припроводить на казенный счет в институт. Со стороны губернаторов никаких откликов не последовало совершенно. Для ИЧО оказалось гораздо легче договориться с чинами полиции, которые, преследуя на территории Петербурга нищих и бродяг, тех из них, которые покажутся ей при отсутствии у них зрения, способными учиться, обещала направлять не в Смольную богадельню, а в институт. Если же столичные городовые допустили бы здесь ошибку, исправить ее обязан был смотритель богадельни. По представлению Совета ИЧО, Совет Министров установил правило. Если поступали к нему просьбы о какой-нибудь помощи от ослепших солдат, то вместо того, чтобы выдавать им денежные пособия, не особенно престарелых из них определять в институт. Подобным образом институт был в конце концов укомплектован 30 слепыми. В институте оказались питомцы разных возрастов, как дети, так и совершенно взрослые. Пилецкий их подразделил на две категории. Дети учились в классах и назывались воспитанники, взрослым же директор изобрел наименование «презренники». На взрослых Мартын Пилецкий возложил обязанность изготовлять соломенные половики и рыболовные сети, которые продавал на рынке в пользу ИЧО, не выдавая слепым никакой заработной платы. К числу презренников директор Пилецкий отнес и четверых слепых учителей института, потребовав, чтобы работу свою они вели также бесплатно. Слепые учителя подчиниться этому требованию отказались. Директор непокорным учителям придумал наказание. Он, уволив их с педагогической работы, перевел на жительство как презреваемых в Смольную богадельню. Заметим, что ранее уволенные из института зрячие Протопопов и Ваганов смогли, несомненно, приискать себе другие какие-либо занятия. Но слепым учителям после увольнения деваться было некуда, разве действительно довольствоваться только богадельней? Обучение младших классников и новичков Пилецкий возложил на старших воспитанников, разумеется, тоже бесплатно. Эти последние, кроме того, обязаны были участвовать в институтском хоре и оркестре.